Из распоротого в одно мгновение горла и брюха на жутко белый снег рекою хлынула освобожденная кровь. Поскольку главная цель была достигнута, Корюху оставили в покое. Искусанная, она несколько раз подбегала к нашему дому, но никто не вышел, не поспешил ей на помощь. Потом-то кое-кто из нас признавался, что слышал ее ржание, да не придал ему никакого значения. Корюха могла просить еды или питья. В таких случаях к ней не всегда выходят, рассудив, а ничего не случится, подождет до утра. Узнав о беде, отец впал в беспамятство. Мать принялась хлопотать возле него, сестра, которая первой поняла, отчего произошло такое, спряталась за голландкой, трясясь там точно в лихорадке. Мы, братья, побежали на гумно. У крайней риги стоял ее хозяин, поправлял порушенный ночью стожок, завидя нас, сказал хмуро: «Не уберегли рысачку! Эх вы, хозяевы!» Вокруг гумна на пространстве до полуверсты можно было отчетливо видеть следы разыгравшейся ночью драмы. Но нам было не до того. Мы сразу же увидели майку, вернее сказать, то, что осталось от майки. Остались же шкура, порванная во многих местах, да голова, да серебристый хвост, чуть приметный на белом. Местами, окропленным кровью полотне снега, да красные, похожие на свежие обручи ребра, да длинные ноги с маленькими отполированными копытами. Потрясенные этим зрелищем, мы сейчас же вернулись домой, ибо понимали, что самое страшное может произойти там. И мы не ошиблись. Пришедший в себя отец быстро сообразил, по чьей вине случилась катастрофа, и с бешеным ревом устремился в переднюю. Мать за ним. Она успела первой добежать до Настеньки, потому как знала, где та укрывалась. Мы еще на улице услышали душераздирающий вопль женщин и ругань отца, до того жуткую, что описать ее попросту немыслимо. Отец хлестал и мать, и Настеньку ремнем с тяжелой медной пряжкой, тем самым ремнем, который сохранился у него от солдатчины, и в лице у него не было ни кровинки. Втроем мы все-таки оттащили его, связали веревкой, уложили в кровать. К вечеру он тихо попросил: «Развяжите меня». Санька и Ленька развязали. Свесив ноги с кровати, опустив низко голову, отец долго сидел недвижно. Мы не знали, о чем он думал тогда, а думал он вот о чем. Не тот ли матерый задрал майку, которого я не убил там, у дальнего переезда? И еще он думал о том, что все кончено, все зашло в тупик, и нет никакого просвета. И самое лучшее, что он может сейчас сделать, так вот взять эту веревку. Он поднял с пола веревку и вышел во двор, где, поджав пораненную ногу, понуро стояла Корюха. Прошел мимо нее и направился в конюшню. Не торопясь, приладил веревку к перерубу, с которого прошлой весною я наблюдал за жеребой Корюхой. Сделал петлю, опробовал ее, подтянулся раз и другой руками, убедился, что достаточно крепка. Однако следующего, последнего шага сделать не успел. Помешал я. Почуяв неладное, подталкиваемой тревогой, я выскочил во двор и, не увидя там отца, почему-то сразу же устремился в конюшню. Там-то я и заорал так, что меня услышали в избе. — Папанька, не надо! С неделю мы не отходили от отца, дежурили возле него по очереди. Сестра куда-то исчезла. Мать сказала, уехала наша Настенька в какой-то далекий город и каким-то далеким родственникам. Жених ее запил с горя и с горя же, наверное, скоро женился на Настенькиной подруге, может быть, на той, которую Настенька тайно ревновала. Корюха тихо хворала. Приходили дед, отцовы братья, утешали. Отец молчал. Один лишь раз по его исхудавшему и сильно состарившемуся лицу чуть заметной тенью мелькнуло что-то вроде оживления. Это когда Михайло, пришедший тоже посочувствовать нашему горю, сообщил мимоходом. — Тебе-то чего горевать, Миколай? Ты чай, бедняк, скоро в колхоз затешишься. Уполномоченный, говорят, днями нагрянет из району. А каково мне? Жеребца отберут, меня окулачат и крышка. Какой еще колхоз? Вяло и будто безразлично спросил отец. А вроде не знаешь, — осерчал Михайло. А ты не радуйся, тебе тоже будет несладко. Скажут мужики, нарочно стравил волкам рысачку, чтоб в артель не отдавать. И тогда доказывай, что... Михайло быстро ушел, а последние его слова словно бы пригнули отцову голову до самого пола. Но так он сидел недолго. Вышел во двор, походил возле корюхи, вернулся в избу, прихватил ножницы, карболки и опять вышел. Выстриг тщательно возле раны шерсть у корюхи, смазал незажившую рану карболкой, плотно перевязал мешковиной, встал впереди кобылы, долго глядел в ее сумеречные глаза, порывисто обнял шею и, всхлипнув, хрипло вымолвил: — Ничего, ничего, корюха. Мы еще того. Мы, знаешь, северный ветер, дувший целую неделю, уступил вдруг место западному. Скоро по небу поплыли низкие, набрякшие влагою тучи, из них полетел на землю лохматый мягкий снег. Он крупными белыми пятнами падал на корюху. Отец глядел на нее сквозь опушенные снегом ресницы. Цвет дробился, и в призрачном этом свете, облепленное белым, корюха помолодела на его глазах и была странной, удивительно похожей на майку. И опять... С губ отца сорвалось несвязное: — Ничего, милая, мы еще того. Мы еще... 1967 год. Село Монастырское Саратовской области.